Делегация вьетнамской газеты «Нянзан» во главе с заместителем ее главного редактора Дином Нюхуаном 3 ноября посетила Камсусанский дворец Солнца и чтила память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.